Это оказалось очень трудно самому вести хозяйство, оплачивать все счета, покупать продукты, нужные вещи. Я просто не понимаю, как с этим родители справлялись. Повернувшись к окну, я стал смотреть на улицы Портландца. Маме бы здесь понравилось. Именно из-за снега она всегда говорила, что смена времен года — это очень правильно. Наверное, понравилось бы и папе. Как же я ненавижу карьер. А ведь мог бы прожить там всю жизнь, даже не подозревая, что мир совсем другой. И сейчас на карьере живут мои друзья. Там Глеб и Дайка, там все остальные. У них наступает зима, но это значит лишь то, что солнце светит тусклее. Они платят за воздух, которым дышат, рассказывают друг другу байки про злых мутантов и смотрят старые развлекательные передачи, потому что на новые у администрации нет денег. Я все понимаю. В империи 200 с лишним планет, и на всех живут по-разному. Есть богатые и хорошие, вроде Земли, Эдема, Авалона. Есть такие, как Новый Кувейт, где тоже очень хорошая природа, но с планетой случилась какая-нибудь беда. А есть планеты, вроде моей родины, когда-то ее колонизировали, потому что надо было куда-то девать каторжников и добывать радиоактивные руды. Потом уже и руда стала не очень нужна, и преступников в империи стало поменьше, и про карьер все забыли. Живите, как хотите, я все понимаю, но мне очень грустно. «Улица Радужная», — сказал динамик в изголовье моего кресла. «Если вы желаете ехать дальше, внесите дополнительную плату». Я не собирался ехать дальше. Я жил здесь. Протиснувшись мимо своей соседки, я вышел из автобуса. В Портландце все названия очень красивые. Улица Радужная, Солнечный проспект, Тенистый бульвар, Вечерний сквер, Набережная Туманов. Стоит только услышать такие названия, и сразу поймешь, что в этом городе живут хорошие люди. Говорят, здесь очень здорово весной, когда цветут земные каштаны и местные деревья со смешным названием ротозейник. У ротозейника маленькие легкие плоды, которые реагируют на тепло, когда кто-то проходит мимо. Отрываются от веток и падают на землю. Семена разлетаются во все стороны и на несколько минут прилипают к проходящему мимо человеку или животному. Они не липкие, они просто электризуются. Но это будет потом. Еще должна пройти зима и начаться весна. А весной будет очень красиво, я знаю. Возле дома я зашел в маленький продуктовый магазин, купил упаковку готовых обедов. Они недорогие и вкусные, батон и две бутылки лимонада. Продавщица меня знала, дружелюбно кивнула и спросила: «Ты не мерзнешь, Тиккерей?» «Нет», — покачал головой, — «не очень холодно». «Все равно, не ходи без шапки». «Она в сумке», — признался я. «Я не привык носить что-то на голове». «Привыкайте, Кири». Женщина улыбнулась, взъерошила мне волосы. «Ты же серьезный и самостоятельный человек». Она вроде как надо мной подтрунивала, но не обидно. «Ладно, я постараюсь», — пряча покупки в пакет, сказал я. «До свидания». Квартиру мне предоставил муниципалитет. Во временное бессрочное пользование, как вынужденному иммигранту с планеты, объявленной зоной бедствия. Наверное, для авалонцев эта квартира считалась маленькой и бедной, но мне очень нравилась. Там было 4 комнаты и кухня, и большая застекленная лоджия, откуда видны лес, озеро. Говорят, летом жители Портландца любят устраивать там пикники. Сейчас озеро застывшее, покрытое тонким серебристым литком. Ночью на нем отражается лунный свет. На 8-й этаж я поднялся на лифте, хотя иногда просто бегал по лестнице вместо физкультуры. Отпер дверь и тихонько вошел в прихожую. «Это страж-киборг. Дай мор. Прикрой меня». Затрещал плазменный бластер, судя по характерным выхлопам хладагента. Армейская пума в режиме сплошного разряда. Я выждал 3 секунды, но у пумы почему-то и не думал кончаться боезапас. Тогда я выждал еще 5 секунд, но хладагент тоже не кончался, и ствол у бластера даже не собирался расплавиться. А у нас в лаборатории на испытательном стенде больше 10 секунд не выдерживал ни один ствол. Я скинул ботинки, снял куртку, куртку и прошел в холл. Леон сидел в кресле и смотрел в экран. «Привет, Леон», — сказал я. «Привет, Текерей», — откликнулся он, но не отводя глаз от экрана. Там прыгали человеческие фигуры в тяжелой броне, в которой не очень-то и прыгаешь, обстреливая здоровенного паука, хищно щелкающего.